Fun with English tape script. Словесные игры. Word games with food and drink. Словесные игры на тему еда и напитки. Упражнение 8. Прослушайте стихотворение и выучите его наизусть. Milk or sugar? The tea is hot. Are you thirsty? No, I am not. Bread and butter, honey and jam. Are you hungry? Yes, I am.